аспекты, базовые кирпичики того магического стиля, которым я владею лучше всего. Разноцветные нити для плетений, буквы волшебного алфавита, краски на палитре изографа чудес. Удобнее всего провести аналогию с химическими элементами. Их порядка сотни, они очень разные, могут соединяться друг с другом в самых разных сочетаниях и составлять умопомрачительные композиции молекулы из сотен тысяч атомов, вылепляя одну из сложнейших известных человеку материй, белковую жизнь. В продолжение аналогии, люди дают элементам имена. Эти наименования не всегда отражают исчерпывающую суть именованного. Скажем, водород вовсе не порождает воду в большинстве реакций, но описывают одну из характерных граней его проявления или же просто обусловлены историческими причинами. Аспект огня не обязательно воспламенит и опалит, но вы с большой вероятностью обнаружите его в любом плетении, проявление которого связано с повышением температуры относительно окружающей среды. Аналогично ему, стужа встретится в волшебстве с холодком, пусть даже это будет охлаждение на десяток градусов расплава в доменной печи. Воздух незаменим при газодинамических манипуляциях, вода, при работе с жидкими средами, в идеале, да, с водой и только водой. Не все аспекты имеют столь явное физическое соответствие. Жизнь и смерть не описываются одними лишь четырьмя фундаментальными взаимодействиями. Антагонист света, тьма, вообще не объясняется действующей физикой. Даже простейшее ее проявление, фонарик, светящий темнотой посреди яркого полудня, уже привел бы теоретиков в уныние по поводу необходимости переделки давно проверенных моделей. Есть аспекты, названные в честь абстрактных понятий или философских категорий. Порядок, энтропия, условность, стохастичность. Есть аспекты, проявляющие себя в динамике и подмешиваемые ради получения определенного поведения на нужных участках. Равновесие, коллапс, разбег. Есть аспекты, о которых мало что известно ввиду закрытости соответствующих школ. Относительно природы и ментала нельзя даже с уверенностью утверждать, единое ли это начало или же группы с затрудненной дифференцируемостью. А еще огромной ошибкой было бы полагать, что в магии все можно описать аспектным языком. Волшебство бесконечно многогранно. Действие тех же зелий, например, объясняется аспектной моделью лишь частично. То, что вытворяет Луна, не объясняется вообще никакими теориями. Стоящая рядом подруга загадочно улыбнулась, не отрываясь от разглядывания своей небесной тезки через мой бинокль. Чтобы чувствовать эту улыбку, мне уже давно не требуется открывать глаза и поворачивать голову. Достаточно улыбнуться в ответ. Да и многое ли раз смотришь ночью, если у тебя нет совиных глаз? А чего это? Кстати, мы с Луной делаем ночью на астрономической башне. Не угадали. У нас занятие по астрономии. Практическое, внеплановое и в расширенном составе. Сегодня 11, точнее, уже 12 сентября, ночь с пятницы на субботу. Полнолуние. А еще удивительно ясная, безоблачная ночь. Загодя получив магловский прогноз погоды, профессор Синистра устроила внеплановое практическое занятие. Сразу для всех четырех факультетов и для двух первых курсов сразу. А вы что думаете? Такая удача каждый семестр прилучается. Управиться одновременно с почти сотней учеников непросто, но у Авроры все продумано. Каждый первокурсник прикрепляется к второкурснику, оба получают персональный проект. Обучая, обучайся. Пары подбираются в пределах одного факультета и однополые, Синистре не до социальных директорских экспериментов, но никто не мешает меняться. Так что чистокровная Луна перешла ко мне, а маглорожденный Криви, к не менее чистокровной Падме. Соединение магловских и волшебных знаний как нигде более удачно играет именно в астрономии. Цель нашей сегодняшней охоты – не астрономическое, а астромагическое полнолуние. Оказывается, в магии играет роль не только выстраивание Луны в противостоянии к Солнцу, но и случившийся под такое событие поворот поверхности Луны к Земле особым образом. А вы думаете, Луна всегда развернута к нам одной стороной? Так оно примерно и есть. Вот только Земля заглядывает на Луну из-под разных направлений. В итоге мы получаем причудливую смесь видимых колебательных покачиваний нашей спутницы, называемую либрацией. Нужный магам поворот ловится моментом одновременного появления на краях диска нескольких приметных кратеров. Список кратеров меняется от полнолуния к полнолунию и берется из огромных скучных таблиц. Бедные наши головы, в которые никто не пытается вкладывать ни грамма математики до 14 лет, но требовать решения подобных задачек начинает с 11. Ну а проектом на троечку Аврора предлагает наблюдение оппозиционного эффекта. Это когда во время полнолуния на лунном диске исчезают почти все тени от гор и кратеров, так что видимая яркость этого диска ощутимо возрастает на несколько часов. Одно радует, завтра можно не отрываться от подушки хоть до обеда. Полнолуние наступает в половине третьего ночи. Синистра предписала обоим курсам поспать несколько часов перед ужином, но где вы видели 12-леток, добровольно спящих днем, особенно если обычно они этого не делают? Ничего, в следующий раз все пойдут отдыхать как миленькие. Плодотворно работает сейчас от силы 10-я часть пар, остальные наблюдают измененную реальность, обклевывая носами окуляры. Не открывая глаз, я поправил висящий на плече фотоаппарат, конфискованный у Криви через полчаса после начала занятий. Колин, хороший парень, но иногда он не дружит с головой. Если бы ему удалось сделать тот замечательный панорамный кадр напряженных учебных будней, его бы, весьма вероятно, сбросили с самой высокой школьной башни. Настоящий волшебник растет, все настоящие волшебники не дружат с головой. Меня обиженно пихнули под бочок, вздохнув, я сосредоточился на небе. Серо-карминовый поток ослабевал, пиковый всплеск длился от силы 10 минут, боковые лепестки продолжаются часов по 12, но чтобы мне их увидеть, нужно очень сильно напрягать магическое зрение. Что интересно, радиант этого лунного дождя находился не на диске, а выше и левее луны градусов на 10. Это плеть, тугой жгут из неизвестного аспекта, которым в день полнолуния стягают по земле неведомые силы межпланетного магического взаимодействия, и который в иное время болтается где-то рядом над эклиптикой, не задевая нашу родную планету. Возможно, жгут исходит с Луны, а возможно, на Луне есть что-то, фокусирующее поток, приходящее из дальнего космоса. Наверное, этот аспект, как душ Шарко, кратковременное воздействие полезно, а постоянное, и жить не даст. Орошает карминовым дождем, допустим, магические растения, и на какое-то время после полнолуния они приобретают особые свойства, напитываются реликтом. Тут-то их и нужно собирать. Не все аспекты можно встретить в планетарных магических источниках. На Земле я насчитал 26 элементов, в средоточии известны 57, из них лишь 41 встречены на многочисленных планетах этой цивилизации. Остальные имеются лишь в космосе, зачастую в удалении от звезд или в очень экзотических системах наподобие распределенных коллапсаров. Их, космических аспектов, конечно же, должно быть гораздо больше, но поиск и исследования затруднены. Дар магического зрения в средоточии встречается так же редко, как и хотя статистики по Земле у меня нет, будем честны. Для расширения возможностей аурного зрения в средоточии можно использовать симбиоз с волшебными созданиями, такими, как звездные дельфины и киты, но здесь, в свою очередь, уже требуется сродство душ, которая также встречается нечасто. Но один момент является общим и для планет, и для космоса. Магические источники связаны с жизнью, с любым ее проявлением. Жизнь встречается и в космосе, и в пустоте между галактиками. Необычная, в чем-то не вполне материальная, но очень даже ощутимая, когда вы оказываетесь в тех краях. Там же, где жизни нет, магия лишь течет, но не истекает. И вот поэтому мне больше по душе вторая версия происходящего. Что-то на Луне фокусирует поток, приходящий откуда-то издалека. Ведь будь на Луне жизнь, уж за столько тысячелетий мы бы что-то, да заметили, судя по развитости земной астрологии, не одна только Луна, но и планеты в нашей Солнечной системе тоже что-то фокусируют, направляют и переплетают. И это странно. Я не читал ни о чем подобном в книгах о средоточии. Нужно поискать специально. Если не найду, я даже не знаю, что и думать. Наша система настолько уникальна, почему я никогда не замечал этого ранее? Спросил я тихо. Что сказать в оправдание? Всего 10 минут в месяц, когда это вообще можно увидеть, и даже в эти 10 минут нужно напрягать второе зрение. А оно у меня тоже не стоит на месте. Развивается, и до Хогвартса таким острым не было. Ты никогда и не смотришь на Луну, задумчиво протянули рядом, после чего громко чихнули, несколько смазав меланхоличность момента. Понятливо улыбнувшись, я скользнул в доверчивое сознание. О, ну здесь все как обычно. Черное, абсолютно беззвездное небо, не закрытое облаками, а именно потерявшие все звезды. Луна на небосводе чуть крупнее нашей и частично разрушена. Обломки мелким крошевом висят рядом, постепенно выстраиваясь в наклоненное к горизонту кольцо. Место давней катастрофы на лунной поверхности заляпано кляксой на треть видимого диска. Цвет чернил очень похож на тот самый, серо-карминовый. В этом унылом месте, стылый холод и дышится с трудом. С тех пор, как я начал ходить в гости к Луне, я нередко застаю ее в подобных местах. Иногда, сидя в большом зале, она видит на его месте и наполненные солнцем рощицы, и белоснежный мрамор ажурных башен, но чаще всего, вот эту реальность, темную, пыльную, холодную и разрушенную. На мой недоуменный вопрос она однажды ответила, что с таким якорем, как я, ей не страшно заходить и чуть дальше. Куда бы она теперь ни забрела, она всегда сможет вернуться. Девочке, однако, было холодно на чужом морозе, так что я приобнял ее за плечи. «Возвращайся к нам, светлячок, ума не приложу, почему тебя заносит на эти помойки? Для хорошего нужно потрудиться». Луна шмыгнула носом. Само собой случается только плохое. Ночное небо перед ее глазами уже было нормальным, однако холод никуда не делся. Холод в ногах, я успел этому удивиться, а потом меня мягко вытеснило из чужого сознания. Ну, всем нам иногда хочется побыть одному, однако сейчас эта уловка меня не обманула. Я осторожно приподнял полу ее мантии и успел заметить, как одна ступня, отогревавшаяся поверх другой, поспешно встала на землю, ступня, одетая лишь в колготки. «Луна, ты обалдела?» — спросил я тихо, но строго. «Ты почему босая? Ветер на верхотуре, ночные плюс 6 и холодный камень. Не знаю я Луну получше некоторых, подумал бы, что это не очень здоровое чудачество. Хитрые нарглы предложили моим туфелькам поглазеть на другие места», — вздохнула подруга. «Иными словами, им приделали ноги. Я достал самые теплые меховые тапки, которые у меня были. До сих пор думал, что крысы живут только на нашем факультете». Луна опять шмыгнула. Я разогрел заклинанием тапочки градусов до 50, вложил в них одноразовые стельки с химическим подогревом и положил на землю. «Горячо, о!» – протянула подруга с ощутимыми нотками блаженства в голосе. «Ну и что тебе самой мешало сделать то же самое?» – продолжил я бурчать, протягивая Луне простудный отвар и по-быстрому размешивая в другой чашке горячее молоко с медом. «Я тебе доступ сама знаешь куда зачем дал, это же не еда». Луна пошевелила меховыми носками и закашлялась. «Не уверен, но вроде я говорил не только о еде». Я протянул подруге горячую кружку. «Что мне скажет мистер Лавгуд, если ты приедешь на каникулы с артритом?» «Ммм, хорошее имя для одного знакомого наргла, артрит». Я вздохнул. «Разбираться с малолетними клептоманами не досуг. Накуплю ей обуви с десяток пар, это проще. Нужно только мерки снять, и одежду. У тебя только туфли погулять увели, с одеждой все нормально?» «Угу». «Нет, и одежду тоже. Чтоб если украдут, она всегда смогла взять сама, не дожидаясь меня. А что вообще девчонки носит?» «КХМ. Придется спрашивать у Парвати. Теперь скажи мне честно». Я дождался, когда Луна согреется, и лишь затем перешел к основному вопросу. «У тебя проблемы с соседями?» Луна отрицательно мотнула головой. «С однокурсниками? Со старшими ребятами?» «Нет, Луна мне не врет, так же как и я ей. Но глаза она сейчас опускает. То ли не говорит полную правду, то ли я задаю не те вопросы. Понятно, что пытается что-то скрыть, но в мысли к ней заходить не хочется. Саргас, не надо никого наказывать. Пожалуйста». «Наказывать, стало быть, есть за что. Луна, бери все, что найдешь, если создается угроза здоровью. Одежда, обувь, инструменты, всякие мелочи, они вообще всегда в твоем распоряжении. Может, ты свой сундук ко мне переложишь? Хочешь, отделю тебе собственную кладовку? У меня нет от тебя секретов. Одно другому не мешает». Луна улыбнулась, посмотрела мне за спину и отхлебнула из кружки. «Почему вы не работаете, мистер Поттер?» К нам подошла совершающая обход территории профессор Синистра. Полнолуние наступило 8 минут 20 секунд назад. «Профессор, повинуясь наитию, назвал я момент кульминации дождя». Аврора вызвала приглушенный красноватый темпус с секундами, сверилась со своими записями. Внимательно посмотрела на меня. «Использование моделирующих артефактов – это здорово», – строго сказала она. «Но цель сегодняшнего занятия – научиться определять нужный момент наблюдениями, мистер Поттер. А такие артефакты тоже бывают?» – удивился я. «КХМ. Мы пользовались исключительно наблюдаемой картиной. Еще один испытующий взгляд. Хорошо. Если вы лукавите, пусть это останется на вашей совести». Аврора посмотрела на Луну, стоящую с кружкой в руках и биноклем на шее. «Мисс Лавгуд с вами в команде?» Тогда по 5 баллов Гриффиндору и Рейвенкла. Вы пока что единственные, кто справился. Синистра продолжила обход. Луна, ухватив второй рукой бинокль и возобновив наблюдение, но уже не небо, а чего-то интересного в кронах запретного леса, тихо пробормотала. И вот этот человек учит нас осторожности. Ночь. Я вздохнул. Возразить было нечего. Стоило догадаться хотя бы секундами не бравировать. Проводив Луну до Вороновой башни, я перешел в Саргас и вдоволь отоспался, после чего провел день, зарабатывая деньги гильдейскими заказами. Вас, наверное, интересует, чем же я занимаюсь на этой стороне моей жизни. Все еще точаю сумки и кошельки, зачаровываю патроны и делаю переговорные амулеты, не без этого. Если нет другой работы, и такая рутина приносит денежку, заодно удерживая деловые связи. Но все чаще от гильдии мне перепадают особые заказы, одноразовые, неповторяющиеся, неплохо оплачиваемые, но всякий раз требующие составления нового проекта, поиска новых подходов, освоения новых практик. Вот как сейчас, трансгрессионный газосос, нет, не уборочный, добывающий, основу пищевой промышленности в средоточии, как и на земле, составляет сельское хозяйство. И если в производстве животного сырья реакторный белковый синтез с переменным успехом конкурирует с выращиванием инопланетных коровок на автоматизированных фермах, или генно-модифицированных морских гадов, в аэраторных чанах, то для растительной пищи аграрному производству альтернативы нет. Это экономически оправдано. Гидропоника в закрытых объемах вынужденно применяется в мирах с холодной или агрессивной средой, а вот там, где солнце и тепла в достатке, возделанные поля занимают существенную часть суши, работая и на внутренние нужды, и на экспорт. А растениям нужны удобрения. Без строительного материала пшеница не даст свои 200 инопланетных центнеров с гектара. И на первом месте среди удобрений – азотные. Азот можно взять из воздуха и химически связать в нужную формулу. Первый этап на этом пути – получение аммиака. Первый и самый затратный по энергетике. Ничего принципиально нового в средоточии не придумано. Сложности диктуются химией и строением атома, а не технологией. NH3 хоть и выгоднее N2, но сначала мисс Н нужно уговорить расстаться с товаркой-близнецом. Волшебных катализаторов, применимых в промышленных масштабах, так и не найдено. А энергия на дороге не валяется, даже в средоточии. А между тем готового аммиака в природе навалом, на ледяных гигантах, например, это такие планеты, большие и холодные, как наши Уран и Нептун. Несмотря на ледяное название, планеты в основном состоят из газов, сверхкритической жидкости и твердых льдинок, водорода, гелия, метана, воды и, да, аммиака. Несмотря на то, что массовая доля аммиака в целом не впечатляет, распределен он по внутренностям небесного тела неравномерно. Погрузившись в толщу планетарного бульона на требуемую глубину, можно набрести на слои его сосредоточения. По идее, именно здесь и нужно размещать автоматизированную добывающую станцию, защищенную от холода и высокого давления огромную подводную лодку с нулевой плавучестью. Но есть одна проблема – доставка. Ледяные гиганты – большие планеты с глубоким гравитационным колодцем. Корабли средоточия, конечно, не на химическом топливе летают, но каждый такой трансфер все равно влетает в копеечку. Это ведь будет перевозка первичной переработки, а не невесомого хайтика. Плюс особая защита и возможность летать не только в пустоте, но и в ледяной крякоше. Идея не окупится. Здесь могла бы помочь магическая телепортация. Могла бы, но не может. Не в лоб. Если вы мгновенно поднимаете миллион тонн жидкости из гравитационных глубин высоко в космос, это нарушает закон сохранения энергии. Магии это не нравится, и она берет за такое волшебство изрядную цену. Слабые и даже средние маги не потянут, а только таких вы и сможете нанять в переносчики. Почему вообще нужны волшебники? Уж в средоточии-то, наверное, эту самую магию давно смогли автоматизировать, и каст заклинаний, и сбор магической энергии? Ответ прост. Нет, не смогли. Это пока не удалось никому. Магия не автоматизируема. Что-то простое получается переложить на артефакты. Но в целом волшебству требуется разумная воля. Сбору волшебной энергии на дальней перспективе тоже. Источники только там, где жизнь не забыли. У меня в замке идет наполнение накопителей, но все чахнет и хереет, если меня долго нет. Подозреваю, что даже если я отсутствую недолго, в Саргасе на хозяйстве все равно кто-то остается. Или что-то. И вот именно ему нужно мое присутствие хоть на пару дней в неделю. Возвращаясь к телепортации. Цену можно существенно снизить, Если использовать обменную телепортацию, содержимое двух удаленных друг от друга камер просто меняется друг с другом. Если в обеих камерах была примерно одинаковая масса, нарушения законов сохранения не происходит. Именно этот принцип и реализуется в создаваемой сейчас нами газососной платформе. Трансгрессионная камера наполняется очищенным и обогащенным аммиачным сырьем, после чего мгновенно переносится на перерабатывающий завод на жилой планете здесь же, в системе. Вместо сырья в камере появляется то, что на другой стороне не особо нужно. Песок, камни, морская вода, все предварительно охлажденное ранее пришедшим сырьем. Жертвенная масса выбрасывается из кормовых сопел, а в камеру поступает новая порция к отправке. Разумеется, к проектированию завода я отношения не имею. На мне, прецизионно отъюстированное обменное зачарование дальнего действия, для работы с которым хватит сил среднего мага. А еще связь. Радиосигнал с Земли до Урана летит почти 3 часа, не забыли? Никакого нормального производственного процесса на таких скоростях не получится, вам же нужно как-то управлять этой махиной дистанционно. А вот магия подобия, например, работает мгновенно. Я и этого не говорил, только не рассказывайте земным ученым, они сожгут вас на костре, чтобы тематику лаборатории не ломали, и протеевые листочки в мусор не выкидывайте. Хорошо продуманное зачарование от специалиста магии пространства, меня то есть, учитывающее большинство рабочих ситуаций, главное, оптимизированное под них. Если не ленясь потрудиться при проектировании, это окупается низкими затратами в эксплуатации. Заказчик сможет нанять несколько слабых магов, распределить их по сменам, и они будут работать живой батарейкой и разумной волшебной палочкой, несколько часов в день раз за разом запуская несложный производственный каст. Это чудовищно скучная работа, которая, тем не менее, очень хорошо оплачивается. Экономия у завода приличная, а специалисты, даже такие, в недостатке. Довольны будут все. Вот только я, все сильнее вживаясь в мистическую ветвь волшебства, все чаще задумываюсь и задаюсь одним непростым вопросом. Если магия разумна, как она относится к одаренным, растрачивающим свой дар в настолько рутинном и неразвивающем деле? Можно ли сжигать собственную искру на прозябание в роли шестеренки, которую кому-то слишком дорого делать из железа? Что происходит с такими волшебниками по прошествии десятилетий их конвейерного труда? И какой ответ придется держать мастеру, изготавливающему плотяную основу для таких живых шестеренок? Зрелищное обучение театральному искусству. Нет, чудовище. Холеный Локхартов палец нацелился мне в макушку. Я не позволю тебе убивать невинных людей. Я индифферентно шмыгнул носом. Решение очевидно. Нужно позволить убивать виновных людей. А он мне в ответ. Но я же хочу есть. Патетично заорал лицедей театра одного актера. Гарри, но я же хочу есть. Послушно промямлил я, меланхолично рассматривая совиную печеньку у себя в руках. Как по заказу, у Уизли на задней парте жалобно и звучно отозвался пустой желудок. Неожиданный аккомпанемент удачно отрезонировал с тишиной затаившего дыхание класса. Народ радостно заржал. Партерные короеды, Гарри, в сердцах рявкнул профессиональный рапсод собственных нетленок. Ты же играешь оборотня, опоенного зельем болтливости. Дык, я и болтаю, профессор. Так-то я молчун по жизни, вы же знаете. Локхарт начал было набирать воздух для чего-то особенно экспрессивного, но в любительскую экранизацию влезла Грейнджер. Профессор, но в начале урока это был вампир, а не оборотень. Режиссер-постановщик схватился за голову, уставился в пол и глухо зарычал. Не отрывая глаз от паркета, безошибочно вперил палец в настырную рецензентшу и отчеканил. Мы договорились, что вы будете молчать на моих уроках, мисс Грейнджер. Это лекция для Гриффиндора, а не для воронов. Если уж попали к грифам, то хотя бы притворитесь, что вы в красных погонах. Со стороны Слизерина послышались незлые аплодисменты, немедленно подхваченные гриффиндорской мужской галеркой. Последним просто нравилось все, что унижало противную заучку. Грейнджер возмущенно открыла рот, не зная, с какой темы начать. То ли с недопустимого в профессорских устах факультетского жаргонизма, то ли с немыслимости предположения, будто она может быть кем-то иным, кроме истинной гриффиндорки. Договор, Грейнджер. Повернулся к ней преподаватель. Вы помните условия, вы молчите, и я ставлю в конце урока 20 баллов Гриффиндору. Вы открываете рот, и я снимаю 50. Выбор за вами. На Гермиону было жалко смотреть. 20 баллов за урок она не смогла бы получить, даже если бы ей позволяли отвечать всякий раз, когда она тянет руку. Это было предложение немыслимой щедрости. Но с другой стороны, ну как же можно молчать, если тебе есть что сказать по теме лекции? Пользуясь тем, что Гилдерой переключился на высокопарный сценарный монолог, я незаметно улыбнулся. Девчонку закаливают. Уж не знаю, как у Локхарта с интеллектом, но струну он подобрал верную. Одно слово, знаток женской психологии. Жаль, что Гермиона все еще остается одной из тех немногих, кого интересуют эти абстрактные баллы в песочных бутылках. Они с Перси, два сапога пара. Будущая староста, к гадалке не ходи. После провального эксперимента с Пикси Локхарт резко поменял учебную программу. Отныне мы держали палочки в чехлах и изучали исключительно изящную словесность, а уроки зати превратились в литературные вечера с авторским декламированием художественных учебников. Гилдерой выходил на середину класса и показывал в лицах, как и в каких выражениях он боролся с очередным чудовищем, а в качестве ассистента на роль монстра вызывал вашего покорного слугу. Все гилдерейские битвы проходили один на один, так что более одного ассистента ему не требовалось. Формальных причин отказаться у меня не имелось. И хотя я делал все для того, чтобы моя актерская игра выглядела максимально отвратной, это веселило аудиторию еще сильнее. Локхарт понял, что нашел удачное решение. Пусть и извращенным способом, но он открыл таки возможность поднабрать популярности и в нашей школе. Классическая клоунская реприза. Один комический паяц и один трагический. Комик осыпает трагика тортами и ругательствами, трагик меланхолично отряхивается. А у меня всего ночь, чтобы подобрать нужный рецепт. Надрывался Локхарт, взывая к воображаемой луне на потолке. Всего одна короткая ночь, измыслить то, что еще никому и в голову не приходило. Единственное, что печалило златокудрого импресария, его находка работала только на двух факультетах второго курса. Он бы с удовольствием ангажировал нерадивого Поттера своим подсобным инвентарем на все уроки в календарной неделе, но тут уже сам Поттер имел законные основания уклониться от подобной чести. А дела на других курсах у Локхарта шли неважно. Это только малолетних детей преподаватель-самодур может тиранить безнаказанно и безответно. А вот со старшими студентами нужно проявлять разумную осторожность. Они терпеть не станут. Что здесь может сработать? Гилдерой метался от парты к парте, будто попсовик с приглушенным микрофоном, выпрыгнувший со сцены в зрительный зал поближе к народу. Сабельный осот, слишком острый горяч, конопатая конопля, законопатит с концами, пестроструйная петрушка, грохающий горох, огорчительный огурец, тыкающая тыква, нет, нет, нет, все не то. И тут, Гилдерой надсадно возопил и потянулся к классу, будто пожираемый трясиной утопающий, за спасительным шестом. Кто мне подскажет, что прислало гениальное озарение по почте? Салат латук, слитно гаркнул класс. Это кино дети смотрели уже шестой раз. Хотел бы я сказать, что они его ненавидели, но красной половине аудитории оно нисколько не надоедало. Уроки шли весело, а Локхарт изобретательно импровизировал и фантазировал, подчас с лютым пренебрежением к логике рассказанного минутой назад. Ну а Слизерин умел скрывать истинные эмоции за маской вежливого равнодушия. Так вот, о старших курсах. В начале октября группа неустановленных лиц набила взорвавшемуся профессору его холеную морду. Подкараулили в безлюдном коридоре и устроили молниеносную темную. Причина, вероятно, была очень весомой, потому что пойманных на таком ожидало бы однозначное исключение из школы. Снипа, например, за все десятилетие его одиозного эпатажа так никто и не побил. Но обошлось. Нападавшие не переговаривались, а темная была в прямом смысле темной, с применением перуанского порошка мгновенной тьмы. Благо практические навыки у бойца с бумажными троллями оставляли желать лучшего. Снейп вот до сих пор может оставаться небит именно потому, что и засаду бы обнаружил, и действенное сопротивление оказать способен, и отыскать постфактум истинных виновников более чем в состоянии. После этого из гилдерейских речей на уроках исчезли ультимативные требования выкупать его учебники каждой твари по паре, то есть не только основными, но уже и запасными комплектами. Он по-прежнему не пропускал ни одного повода выказать свое презрение помойным тряпкам кустарных копий, но требования, да еще и по два комплекта на каждого ученика, исчезли. На этом последние пункты негласного общественного договора Локхарт против школьного населения были утрясены. Каждая сторона отныне готова терпеть другую, если демаркированные границы не нарушаются. К сожалению, окончание войны с коллективом не означает прекращение конфронтации с отдельными его членами. Я знал, что этим подлым тварям никогда нельзя верить, продолжал Локхард, и оказался прав. Упырь сидел в засаде на вершине высоченного дуба и ждал, когда я пройду под деревом, чтобы в стоярдовом прыжке сломать мне шею. Гермиона стиснула зубы, опустила голову и закрыла лицо руками. Ей очень хотелось прокомментировать каждое второе слово в этих вольных авторских фантазиях, но 20 очков, это 20 очков. Я же усилил отталкивающий щит вокруг себя. Геройский монолог подходил к концу, а отсутствие у Локхарта возможности лапать, хватать и тормошить своего ассистента позволяло мне удерживать меланхоличную отстраненность от того действа, которое преподаватель полагал моим унижением. Локхарт основательно меня не взлюбил. Была ли тому причиной анкета, уязвившая его в лучших чувствах, или кампания против его книжной аферы со мной в зачинателях, или мое полное игнорирование его попыток вывести меня из себя, или же он подозревал меня, абсолютно правильно, кстати, в начавшихся проблемах с его почитательницами, доподлинно неизвестно. Как по мне, и всех четырех причин сразу было бы недостаточно, чтобы возыметь такой эффект, но я, не он. Рано или поздно ему надоест изводить меня детсадовскими приемами. Рано или поздно этот нарыв прорвется. Он, не Снейп, он не способен терпеть мнимые унижения десятилетиями. И развязка может оказаться очень нехорошей. Поняв, что обнаружен, крысолак оглушительно завыл. Приступил Гилдер к кульминации. Гарри, я вздохнул и вяло откусил от печеньки. Уизливский желудок отозвался совсем уж истошно и отчаянно. Точь в точь, как леденящий душу переливчатый вой, народ едва не попадал со стульев. «Поттер, дай пожрать!» – заорал Рон, обиженно перекрикивая общий ржач. Я искренне удивился, но все же выудил из кармана совиный коржик покрупнее и кинул его на галерку. Пойманное птичье лакомство немедленно исчезло в голодном рту. «Вкусно!» Пришла уже рыжему пора удивляться. Народ начал лыкать. «Это попкорн?» Пояснил я недобро глядящему на меня Локхарту. Рон сегодня не завтракал. Я, кажется, приказал вам завыть, мистер Поттер. Томас с Финниганом дружно изобразили полицейские сирены. Я не умею, профессор, вздохнул я. У меня другие таланты. Почему бы вам не пригласить сюда Томаса вместо меня? Глядите сами. Натуральный злодей, если постарается не смеяться. К воющим присоединились Крэб с Гейлом. Этот разговор тоже происходил не в первый раз. И отказ от вытья, и новая отмазка, и приглашение присмотреться к кому-либо с гриффиндорской галерки. Гилдерой предсказуемо ответил, что ему виднее, и продолжил повествование. Интересно, зачем он вообще пошел преподавать в школу? У него прекрасный бизнес, благодарное фанатское сообщество, высокая популярность и доходы были. Что он забыл среди сопляков? Мало что понимающих в дамских романах и не имеющих столько свободных денег, сколько согласны платить домохозяйки, сколько встреч с фанатами он мог бы провести за эти месяцы, сколько нетленного текста сочинить. Вряд ли Дамблдор оставляет ему достаточно свободного времени на писательский труд. Хогвартс – каторга для энтузиастов, а не удвоитель Галлиана часа. В последний момент я слегка придержал ход, и не топырь со всего размаху грохнулся на землю, на дюйм разминувшись с моей сонной артерией. Иллюстрируя озвученное, профессор изобразил что-то вроде танца живота в исполнении стареющего Дон Жуана. Не дав ему опомниться, я повалил зверюгу в грязь. Гарри, ляг на землю. Не споря о том, зачем валить на землю монстра, который уже вписался в грунт вместо геройской шеи, я сходил за свободным стулом и положил его перед профессором на пол. Это еще что такое? Дык это. Люди вальсируют со стульями, когда учится танцевать, профессор. Вот и тут тоже, воображаемый партнер, то есть монстр на земле. Или он у вас на бок приземлился? Сейчас перевернем. С задних рядов донеслись подколки про другое количество ног и несоответствие пола. Ты мой ассистент. Мне нужно показать, как усмиряют вурдалаков. Ляг на землю. Там и вправду грязно, профессор. Извините. Что ж, развел руками Локхарт, театрально призывая класс в свидетели. Поскольку мистер Поттер не желает выполнять свои обязанности, нам всем придется напрягать воображение. Итак, метаморф вмазался в землю с вышибленным дыханием, и у меня была всего секунда, чтобы сделать все необходимое. Гилдерой выхватил палочку столь широким жестом, будто собирался дирижировать сводному оркестру на половине стадионных трибун. Я насторожился и усилил защиту. Во мгновение ока я оказываюсь на загривке и втыкаю палочку в незащищенное горло. Локхард бросился ко мне с палочкой наперевес, но наткнулся на невидимую стену и отпрыгнул назад. Проклятие, Поттер, убери щиты. Сейчас, мне уже однажды воткнули авадой в ногу. Насколько я понимаю школьную судебную систему, взятки с этого придурка в любом случае будут гладки. Извините, профессор, вы бы взяли все-таки муляж, а то вдруг чего не так пойдет. Почему он вообще достал палочку, вот вопрос. Шестой раз мы слушаем его историю, и до сего дня он обходился только словесным помолом макаронных изделий. Я профессионал, Гарри, этот прием я выполнял тысячи раз, и вам всем совершенно нечего бояться. Вот профессионалы-то как раз никогда не размахивают заряженным оружием. Нет, профессор, и, пожалуй, хватать меня и тыкать даже простой деревяшкой, тоже не надо. Снял щиты, живо, или ты не вылезешь с отработок до конца года. Дело не в том, что профессионал, преподающий зате, отчего-то бессильно уговаривает второкурсника снять слабые невербальные щиты. Дело в том, что его палочка сейчас чем-то разогрета. Кто знает, что за незаметная контактная гадость там припасена. За что он меня так не любит, мопсина злопамятная. Ну да ладно, тогда и мы терпеть не будем. Обойдетесь. Вы руки после туалета не моете. Слитное фу-у. По всему классу было лучшим образчиком месяца, как именно следует завывать вурдалаку на гоне. Вопреки опасениям, Локхард не взорвался, лишь опасно сощурил глаза. Ох, непростую пакость он мне готовил. Как профессионал скажу тебе, Гарри, врать тоже нужно умеючи. За такое в приличном обществе на дуэль вызывают. Я к вашим услугам, состроил я на лице наивную улыбку. Но вы же не станете мыть руки ледяной водой, ни в коем случае. Это вредно для кожи. Ну вот, а горячий кран в вашей личной уборной подклинило. На это еще Кверрелл жаловался. Прозвенел звонок, отвлекая народ от недоумения, откуда мне могут быть известны такие подробности. Профессор Кверрелл, не выдержала Грейнджер. Локхард шумно вдохнул воздух и с мстительным удовольствием рявкнул. Минус 50 баллов с Гриффиндора. Идя на обед в большой зал, я размышлял над своими хранительскими проблемами. Путь по замку для бескрылых длинен и извилист, да и я никуда не спешил, так что время для обдумывания у меня было. Найденная в моем рабочем столе книга хранителя была ненавязчиво заложена кусочками пергамента в двух местах. Водопровод и некоторые системы внешней защиты Хогвартса. Намекали ли мне на предпочтительную очередность задач или именно этими проблемами был занят предыдущий Костелян, не имеет значения. На эти две замковые структуры мне как минимум следовало обратить внимание. Водопровод казался более легкой задачей. Ну еще бы, мы прошлой зимой систему отопления в авральном режиме вытянули, а тут какая-то вода в трубах. Так я думал, пока не посмотрел на упрощенную схему замкового водоснабжения, после чего отложил книгу и решил начать с чего попроще. А как это устроено у маглов? Отыскал пособие для самоделкиных, почитал и окончательно приуныл. Вы думаете, водопровод – это просто трубы, краны и, для особо продвинутых, водонапорная башня с насосом и датчиками уровня? Ну, именно так ведь все рисуют в школьных учебниках, а ничего, что трубы меняют линейные размеры при смене температуры. А водонапорные баки у себя хоть кто-нибудь на чердаке видел, а в своем поселке разброс высот прикидывали? Почему в низине водяная струя из крана вас не сносит, в то время как в высотке на вершине холма вполне себе бодро течет? 100 метров – это 10 атмосфер разницы. И еще этот непонятный, но всесокрушающий монстр – гидроудар и кавитация. Ржавчина, накипь, механические загрязнения, застойные области. Я сидел с магловским каталогом трубопроводной арматуры и как баран пялился на выглядящие одинаковыми штуковины, ранее воспринимавшиеся мною как нефункциональные наросты на трубах. То ли результаты плохой обработки, то ли брутальные резьбовые соединения, то ли плоды тайной ненависти водопроводчиков к излишне длинным и ровным участкам их металлических кишок. Регуляторы давления, редукторы, фильтры, клапаны, компенсаторы, все работает без электричества, пассивно и даже с минимумом движущихся деталей. Насосы, датчики, гидроаккумуляторы. Магия добавляет новые возможности. Трубы в Хогвартсе зачарованы на обнуление трения, сохранение тепла, отталкивание известковых отложений и устойчивость к ржавлению. Резьбовых соединений нет. Элементы просто сращивают в единый монолит. Насосов как таковых тоже нет. Перекачивают чары на определенных участках гладкой трубы. Но понимал я в этом пока что критически мало. Вот, скажем, зачем нужна такая штука? Труба по неизвестной причине расходится на три, несколько метров идет в виде тройной спирали и потом опять соединяется, или вот. Почему водопровод в замке построен преимущественно на множестве вертикальных стояков и коротких горизонтальных ответвлениях от них, в то время как теплотранзит тяготеет к горизонтальной сети? Это и у маглов так, или только здесь, у нас, я мог присмотреться и рассказать, что делает то или иное заклинание на отдельном элементе трубопровода. Но я не понимал, почему вся система в целом построена именно так, а не иначе, и не развалится ли она, если внести в нее то или иное изменение. Браться за ремонт без полного понимания нельзя. До сих пор удивляюсь, как мне удалось заменить теплогоны в прошлом году. Но там все намного проще. Магия перегоняла невесомое нечто, и мне лишь нужно было восстановить целостность этой сети. А вода – очень даже весомое, а еще вязкое и несжимаемое вещество. Ну и имелось еще несколько объективных причин не спешить с активными действиями. Для начала, водопровод действительно не горит настолько, насколько это было с отоплением в прошлом году. Трубы подтекают, напор кое-где слабый, вода по утрам еле теплая, жить можно. Куда хуже будет, если это рухнет из-за моих подновлений. Во-вторых, я без крыл. Как, не имея возможности пользоваться полетными артефактами, я буду управляться со всеми этими стояками в вертикальных шахтах? Как добираться к месту работы через весь замок? Третья причина весомее. За мной, похоже, следят. Может быть, это паранойя, периодическое ощущение чужого взгляда в спину. В своей комнате мне совершенно спокойно, в Гриффиндорской башне, тоже. В учебных аудиториях почти отпускает, в большом зале, да еще, извините, в туалетных кабинках тоже дают ненадолго расслабиться. Но стоит выйти утром из гостиной в замковый коридор, все, начинается бурение затылка. Длится это с середины сентября, сразу после полнолуния и вместе с открытием театрального сезона имени Локхарта на уроках ЗАТИ. Я уже голову себе сломал, кто или что это может быть. Замковые домовики мне верны. Специально спрашивал у Фиби и у барона. Портреты висят не везде. Привидения этим не занимаются. Следилка не была бы такой избирательной по территориям. Меня ведь именно что ведут наружным наблюдением. Поджидают на выходе из предсказуемых мест вроде гостиной или большого зала. Старые нарглы подглядывают чужими ушами сквозь завесу, так сказала Луна. Понимай, как хочешь. В любом случае подруга не на шутку обеспокоилась и попросила на время свернуть всю тайную деятельность в замковых коридорах. Может, я простудился под лунным дождем, но если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Будь у меня возможность мгновенного перемещения, наружную слежку я бы оставил с носом, сразу прыгая из своей комнаты к месту работы. Но нет худа без добра. Ожидая возвращения своих способностей к полетам и прыжкам, я имею возможность основательно изучить теоретический курс водопроводчика, чем и заняться всем усердием и интересом. А заказчик слежки, глядишь, потеряет к тому времени ко мне интерес. Постоянное наблюдение отнимает ресурсы, бесполезно сжигаемые на подглядывание за скучным и законопослушным занудой. Если же мне срочно понадобится куда-то попасть среди ночи, есть мантия-невидимка. А о защитных системах поговорим в следующий раз. Я уже подошел к большому залу. «Гарольд, ты идешь сегодня в дуэльный клуб?» – спросила Лаванда, когда с горячим было покончено. Сидеть за обеденным столом в теплой дружеской компании нам позволяли недолго. Сначала появился по-гоблински холодный Флитвик и исключавшим любые споры голосом отчитал Луну, потребовав впредь принимать пищу со своим факультетом и вообще помнить, куда именно она распределена. Сразу после него необычную заботу проявила МакГонагалл, подойдя и забрав Джинни к детям своего возраста, во избежание нежелательных инцидентов со старшими. Пересадили девочку от чего-то в исключительно мужской коллектив на год-два старше. Рон, близнецы, Томас, Финниган, Джордан и прочий гиперактивный львятник, с Перси на контроле. И вот уже три недели мы обедаем в своем прошлогоднем составе, без щебетания молодого пополнения на застольных перемываниях костей. С Луной я могу переговариваться на любом расстоянии, а сидит она за своим столом так, что мы можем видеть лица друг друга. А вот Джинни новая компания на пользу не пошла. Неутомимый рыжий огонек стал мрачной и замкнутой, несмотря на то, что за едой ее ежеминутно тормошат, нужно бы с ней поговорить. Большой зал – не единственное место для совместного времяпровождения. Выполнение домашних заданий за общим столом в библиотеке пока никто не запрещал. Нет, Лаванда, там наверняка обяжут участвовать в боях. Двухметровые афиши о первом собрании академического профессионального всебританского боевого дуэльного клуба имени Гилдероя Локхарта, все слова с большой буквы, появились сегодня утром при всех досках объявления и сразу же вызвали небывалый ажиотаж. Выглядело так, будто кто-то из руководства решил возобновить традицию дуэльных спаррингов пятилетней давности, чтобы дети совсем уж не закисали. Год назад Кверрелл хоть чему-то нас учил, а в нынешнем – одни лишь деревенские спектакли. Чарующую иллюзию портили имя и фамилия основателя клуба. По прошествии месяца его художественного свиста слабо верилось, что наш профессор хотя бы люмос зажжет без осечки. Афиши могут зазывать только в балаган. Истинный режиссер указан в акрониме. Так это же здорово, удивилась Браун. Или ты боишься? Я укоризненно посмотрел на нее. Но пронять такими гляделками можно было кого угодно, только не Лаванду. Та отзеркалила мне гримасой нарочитой заинтересованности. Не хочу раскрывать свои карты, ответил я. Да какие там карты, отмахнулась Парвати. Будем осыпать друг друга щекоткой. Это же учебные дуэли. Зря ты отказываешься, Гарольд. В таких поединках можно научиться нормально защищаться. Как по мне, даже самые слабые карты за просто так дарить глупо. Отчего-то вспомнился сон с принудительной демонстрацией своих детских страхов руководству школы. Защите должны учить на уроках зати, буркнул я. Почему мы даже не удивляемся, что об этом никто не вспоминает? Тем более, что дуэль отличается от спарринга на занятиях так же, как квиддич, от полетов на метлах. Свободная бойня без строгих правил. Бойни не допустит. Разрешают только безопасные заклинания, без исключений. И как именно они собираются не допускать, интересно. Для экономии времени наверняка будут выгонять сражаться сразу с десяток пар. А над закипевшей свалкой, один лишь этот ходячий калейдоскоп. Что он сможет сделать? Если даже усни и покотлы взрываются на каждом уроке, чем вы замотивируете детей соблюдать правила на дуэли, дисквалификации с Олимпиады, КВА, всех придурков, получивших возможность оторваться на антагонистах, зуб даю, нас еще и против Слизерина выставит, с безопасными заклинаниями даже хуже, на самом деле, пробормотал я, ты перегрелся у Гилдероя под софитами, хихикнула Лаванда, как это может быть хуже, я вздохнул. Как же им объяснить? Ладно, смотри, на дуэли нужно нейтрализовать противника, так, не обязательно, обязательно, иначе это не дуэль, а отработка приемов со спарринг-партнером на уроке. Ну, я пока не понимаю ход твоих рассуждений, а вот слушай, нейтрализовать оппонента в регулируемом поединке без возможности как-то ему навредить, намного сложнее, чем в реальном уличном бою, когда можно бить в полную силу. На дуэли мне придется постараться, чтобы у условного Фраджа даже кровь из носа не потекла, и раскрыть больше карт. С другой стороны, продолжил я, не давая Грейнджер возмутиться самой мыслью о том, что Гриффиндорец может сражаться с Гриффиндорцем. Самому мне защищаться в таком поединке придется по максимуму, не рассчитывая на то, что противник будет деликатничать и избегать смертного боя, и вскрыть еще больше карт. Понаблюдав за мной в принудительном учебном бою, заинтересованные стороны узнают часть моих защитных техник и учтут их в своих будущих нападениях. До сих пор мне удавалось выйти сухим из воды лишь потому, что нападавшие не знали ни о моей способности удлинять путь летящего конструкта, ни о возможности обращения их магии против них самих. Обойти такую защиту несложно. Достаточно ударить чем-то площадным или кастуемым по месту, а не из палочки. А потому видеть мои реальные возможности будут лишь те, кто больше ничего никому рассказать не сможет. Цинично, а постоянно и как самим собой разумеющимся пытаться меня убить или покалечить, не цинично, знаешь, это уже чересчур, не утерпела Гермиона. Но я опять ее мягко перебил. Еще раз, безопасный бой требует большего мастерства и контроля, нежели безоглядный махач. Дело даже не в злой воле. Кто у нас вообще будет заморачиваться подобными тонкостями? Неумеха Финниган со спонтанной пироманией, Рон с перебинтованной палкой, Грейнджер посмурнела и задумалась. Пусть Локхарт нас ничему не учил, но были и другие уроки, на которых можно было вдоволь налюбоваться на навыки колдунства своих однокашников. Финниган у Флитвика постоянно поджигал наглядные пособия, а перед Уизли на трансфигурации вообще больше никто не садился. Ну и, я заколебался, но все же продолжил. Ответственность за промахи у нас пониженная. Даже если Уизли убьет меня Авадой у всех на глазах, его поймут и простят. Ну знаешь, применение непростительных заклятий не предполагает амнистии, отчеканила Грейнджер. Они потому и... Гарольд, я согласна с Гермионой, серьезно посмотрела на меня Парвати. Существуют грани, за которыми, как ты иногда выражаешься, не отмажут. Тот Аврорам разрешили применять неотмазываемые без ограничений, и как-то забыли отменить эти чрезвычайные меры после окончания войны. Есть у маглов такая категория преступлений, помолчав, тихо ответил я, против человечества. Если вы помните, Рон Уизли поставил под угрозу само существование расы волшебников, среди бела дня пролетев через всю Англию на своем драндулете. Такое не прощается даже больше, чем Авада. И как, его наказали? Сурово, в углу хоть пару часов заставили постоять, сладкого на завтрак лишили. Я заметил, что Дамблдор странно смотрит в нашу сторону. Интересно, тут что, прослушку опять поставили? Надо бы проверить на досуге. Но он же целую неделю кубки драил. Гермиона возразила, потому что в силу своего правдолюбия не могла не озвучить единственный адвокатский довод. Хотя и она прекрасно понимала, что подобное наказание никак не соразмерно проступку. Это за расколоченный витраж, глухо отрубил я, закругляя тему. Зря я ее вообще начал. Со стороны преподавательского стола раздались крики, звон посуды и грохот отбрасываемой мебели. Подскочивший со своего места Локхарт отпрыгнул на пару метров назад, выхватил палочку и дрожащей рукой нацелился куда-то в сторону тарелки с бараньим рагу. К выходу из зала мирно летела почтовая сова. Лаванда с Парвати понимающе захихикали. Грейнджер сукоризной уставилась на них, чем только усилила девичий смех. «Не везет Локхарту с поклонницами», — отсмеявшись, констатировала Браун. «Профессору Локхарту, и это благодарные читатели, а не поклонницы». Слово «благодарные» вызвало новый приступ хохота. «Обучить бы тебя тысячам этикетных тонкостей всех времен и народов», состроил я мечтательную мину, а потом поставить репетитором при юном герцоге и консультантом по геральдике при главе рода. Разве плохо получилось бы? А вы думаете, нельзя найти счастливого применения даже неисправимому и всепроникающему педантству? Вы плохой руководитель, если это так. Впрочем, у Гермионы много иных талантов, чтобы прожигать их вхолостую на подобной должности. Локхарт меж тем убедился, что доставленное письмо не спешит взрываться или плеваться кислотой, а потому с опаской вернулся за стол и попытался палочкой отодвинуть конверт подальше. Зря. С бабским криком «это тебе из сэкономленных продуктов, сволочь!» В сиятельное лицо влетело парой тухлых яиц. Локхарт опять подпрыгнул, зацепился сослепу и опрокинулся вместе со стулом. Зал заржал. Что поделать, в последний месяц дела с поклонницами у маэстро и вправду шли не очень. В лучшем случае приходящие письма были простыми вапиллерами. Разозленные читательницы справедливо полагали, что письменный вариант их благодарных отзывов будет отброшен после первого же прочитанного предложения. Но, я незаметно покосился на Парвати с Лавандой, британские ведьмы в большинстве своем умелее и изобретательнее британских колдунов. А ведь я даже не пытался проявлять хотя бы каплю фантазии. Просто регулярно, два раза в неделю слал по очередному адресу короткое письмо с одной единственной фразой. «Жрать тебе нужно меньше, подруга». Понятия не имею, почему они все так сильно обижаются. Основатель нашего дуэльного клуба, тот еще бритер, в очередной раз отдышавшись от хохота, протянула Лаванда. «Как думаете, нас в этом клубе хоть чему-нибудь научит? Это теперь такая замена зати, только перенесенная на вторую половину дня, вряд ли», — покачала головой Парвати. «Будет как со Снейпом. Все нужное вы должны знать уже к первому уроку, приступайте к варке, а я пойду посижу в кабинете». Гарольд прав, стоит сходить в спальню и одеться попроще. Официально никто из нас не обязан сейчас знать ни противо, ни ступифай, ни петрификус с экспеллиармусом, ни прочую дуэльную обязаловку. Не показывали нам этого пока. Кверрелл смог вести адекватную практику лишь до середины зимы, а этот рифмоплет, ему бы впору и самому с первочками за партой посидеть. И вот к чему нам, спрашивается, дуэльные поединки, если мы ничего из дуэльного не видели и не знаем. Кулаками помахать, руководи клубом Флитвик, учили бы, вздохнул я. Но поскольку у руля, балетмейстер, нас натренируют правильному углу уставных поклонов и выверенной скорости приветственных реверансов. Мрачневшая с каждой репликой Гермиона не выдержала. «Так что же, практиковаться вообще ни с кем нельзя, отчего-то все опять посмотрели на меня. Можно, я помедлил, вспоминая Дона Пивза, с наставником, которому доверяешь, с хорошими друзьями, когда спаррингующие уверены друг в друге, когда есть причина, по которой никто из двоих в будущем не воспользуется во вред знаниями, полученными о партнере в поединках, ну или не проявлять при своем сопернике ничего серьезного, понадеявшись на его адекватность. Нужно бы мне и вправду отработать стандартные дуэльные связки, чтобы на публике использовать только их, и, разумеется, не связываться с придурками, уверенными в своей безнаказанности или вообще ни о чем не думающими в силу придурковатости. Спарринг-партнер должен желать чему-то научиться, а не надрать тебе задницу во что бы то ни стало. Этих гасит без затеи свидетелей, вплоть до потери интереса к надиранию. Так, может быть, Гермиона обвела нас испытующим взглядом. Нам попробовать друг с другом. Ну, поучиться, воцарилось задумчивое молчание. Я бы с Гарольдом попрактиковалась, сказала Парвати. А то мы с сестрой давно знаем друг друга как облупленных. Впору в парной команде сражаться. Да мы все бы попрактиковались, хищно улыбнулась Лаванда. И не только с ним. Только не вздумай сказать, что я девочка. Насупилась Гермиона, неправильно интерпретировав мою заминку с ответом. Дело не в этом. Я посмотрел на зеленый стол. Вряд ли нам позволит такое счастье. В центре слизеринского стола, в окружении личной команды сидел и смотрел в нашу сторону довольный жизнью Драко Малфой. Поймав мой взгляд, он предвкушающе ухмыльнулся и провел рукой по горлу. Дуэльный клуб. Обед закончился, но до заседания клуба было еще больше часа. Девчонки ушли в гостиную, я же остался в зале, потому что обратил внимание на Луну, сидящую особняком за своим столом. Здесь было темно, ветрено и шел хлопчатый серый снег. В окружающих руинах не сохранилось облицовки большого зала, однако его можно было узнать по очертаниям сломанных стен. Темноту и вьюжные завывания разбавляли желто-багряные отсветы огня и грубая гортанная речь. Рядом, укрывшись от ветра за кучей камней, группа закутанных в лохмотья волосатых личностей грелась у костра. На импровизированном вертеле из куска арматуры готовилась неидентифицируемая тушка размером со свежеванного зайца. Наколдовав несильный круг невнимания, я присел рядом с подругой на холодный камень и приобнял подмерзающие плечи, укрывая их под свою мантию. Звать ее обратно необходимости не было. Если она сюда ходит, ей это зачем-то нужно, и повторять Луне что-то по нескольку раз излишне. Она слышит и слушает все, что я ей говорю, подчас даже лучше меня самого. Ну разве что я вижу, что какие-то мои слова ей приятны сами по себе. Некоторое время мы просто сидели молча. Саргас, к Самайну мне нужны жемчужины. Жемчуг, сколько, какой, очередной оберег будет плести, не жемчуг. Жемчужные сережки, для Гермионы. Я замер, вот оно что. Тебе нужно замкнуть петлю, ну да, с чего я взял, что та маленькая коробочка, переданная мне Луной во сне в прошлом году, появилась просто из воздуха. Недешевый ювелирный артефакт, который кто-то должен был сделать. Да, тебе придется побыть одну ночь без меня, мне придется найти на рынке средоточия те самые сережки. Впрочем, если это уже произошло, значит, проблем быть не должно. Это не опасно, я внимательно посмотрел на подругу. В твоем замке, Луна улыбнулась, глядя на окружающий пейзаж, там тепло и лето.